Это взбесило его. Он пнул головоломку, выбрасывая ее из клетки, затем схватил пустые бутылки, чтобы швырнуть в Лиану. Когда это на нее не подействовало, он бросился к двери клетки, подобно дикому животному. Девушка отпрянула, когда он стал греметь дверью клетки, указывая на ящик. И когда она покачала головой, он взревел. Лиана не могла вынести этот страшный шум, и забежала в дом, но все равно все было слышно. Когда он замолк, она вышла к нему, но напряженный взгляд его янтарных глаз был направлен на нее. Он растопырил жвало и снова начал реветь. Звук был таким же громким и оглушающим, как рык льва. Лиана отправилась за затычками для ушей и тогда вернулась. Он до сих пор был зол, как еще никогда. Увидев, что шум не заставил ее уйти, он решил сменить тактику. Его кулак врезался в дверь клетки, затем он повернулся в сторону и стал колотить по металлу, полагая, что сможет пробить дыру. Вся клетка гремела от его ударов, на его кулаках осталась ржавчина, но металлическое сооружение не поддавалось. Пришелец вернулся к двери, схватил своими большими руками прутья, чтобы попытаться разогнуть их. Он тряс их и громыхал ими, бил кулаками и старался оттянуть, но все бесполезно. Пойманный и без вариантов выбраться, он пинал дверь снова и снова. Лиана смотрела на него, ожидая, когда у него кончится энергия, но его ярость только продолжалась. Его темно-серые дреды развивались из стороны в сторону во время движения. Девушка могла видеть точные линии его мышц, когда он напрягся. Он схватил смятый металлический поднос, который он превратил в шар, и пытался бить им по дну клетки. Когда это не увенчалось успехом, он стал сам биться об прутья клетки. Его плечо повторно врезалось в металл, и каждый раз он отходил как можно дальше и с разбега врезался в дверь. Лиана заметила, что через повязку на его шее стала сочиться зеленая кровь, и понимала, что его необходимо остановить, пока он не причинил себе вред. Успокоительное не было лучшей идеей, но если он не остановится, то другого выбора не будет. Однако девушка взглянула на шланг в саду и решила сперва попробовать его. Притянув конец шланга к клетке и включив холодную воду, она стала обливать его. Сначала он не обращал на это внимания, но потом пытался избежать интенсивного обрызгивания, извиваясь и корчась от струи. Лиана продолжала обливать его ледяной водой, даже брызгая в лицо, пока его движения наконец замедлились и прекратились. Его спина тяжело опустилась на мокрое одеяло, и пришелец наконец успокоился. Лиана работала быстро, подойдя к клетке сзади и потянув за край одеяла, таким образом успешно притянув пришельца ближе. Она надела петлю под его руками, чтобы привязать его к задней части клетки, и тогда побежала к переду, держа на плече сумку со снаряжением. Держа в руке электрошоковый пистолет, девушка связала вместе его щиколотки, а затем привязала его запястье к двери клетки. Как можно быстрее, пока у него иссякла сила, она прочистила раны и снова забинтовала его. Мышцы пришельца еле подергивались, но глаза следили за ней постоянно. Ее пальцы задержались на его шее, а потом скользнули к лицу. Лиана восхищалась его особенностями, хоть его глаза и смотрели на нее с кипящей ненавистью. Она провела пальцами по маленьким черным шипам над его глазами, не осознав, что они там были уже раньше вместо бровей. Из его груди послышался рык. Она почти убрала руки, но внезапно ее стала волновать его температура. Когда она прикасалась к нему до этого, он всегда был очень теплым, что странно для такого существа, подобного рептилии. Даже после того, как его облили настолько холодной водой, общая температура его тела не должна была быть такой низкой, если только ему и правда не хватало энергии, чтобы самостоятельно повысить температуру. Раны заживали быстро, забирая, наверное, много энергии, но что-то заставило Лиану думать иначе. Она предполагала, что его кровь была холодной, но не могла быть в этом уверенной, пока не измерит его температуру, когда он обсохнет. Когда его руки стали сжимать шнур, держащий его, девушка решила, что пора сматываться. Она развязала его щиколотки, схватила испорченный поднос и выскочила из клетки, закрыв за собой дверь. Обойдя клетку сзади, она убрала шнур с его рук и развязала снаружи запястья. Девушка ждала, когда он начнет двигаться, и тогда вытянула одеяло через прутья, постирав и высушив его. Когда она пыталась отдать его пришельцу, он разорвал его на мелкие кусочки и стал разбрасывать белый пух, как сумасшедший. Когда она предложила ему воду, он набросился на нее, пытаясь схватить когтями ее руку. Она предложила ему шоколад, но он швырнул его в нее. Лиана тогда сдалась и отнесла ящик с его принадлежностями обратно в гараж, а затем поставила стул и стала снова наблюдать за ним. Пока он расхаживал взад и вперед, она начала разгадывать головоломки сама, но не стала брать кубик Рубика, так как знала, что не справится с ним. Пришелец продолжал расхаживать и бросать в нее куски ткани. Девушка поужинала на улице, когда стемнело, и все ее внимание было уделено еде и комарам, при этом напрочь забыв о пришельце. Девушка думала, что ему больше нечего бросить, как вдруг на ее полупустую тарелку попала какая-то слизь, брызнув ей на лицо. Она тут же встала, сердито фыркнув. Что бы это ни было, но пахло самым настоящим дерьмом. Лиана вытерла лицо рукой и уставилась на желтоватую пасту и коричневые сгустки на тарелке. Ее лицо исказило гримаса отвращения. Выглядело так, будто гигантская птица испражнилась на ее еду. Часть этой массы была на ее руке, и девушка потерла пальцами, чувствуя ее песчаную текстуру. Она напоминала птичий кал, густые коричневые кусочки и пастоподобная соль мочевой кислоты вместо мочевой жидкости, как у людей. От осознания этого у Лианы расширились глаза. «Ты швырнул в меня свое дерьмо». Она бросила тарелку на землю и вытерла лицо рукавом. «Не могу поверить, что ты это сделал, черт тебя дери». Пришелец все еще стоял у самой двери клетки и беспечно вытер руку об прутья, не нарушая при этом зрительного контакта. Мерзкое животное. Лиана вытерла руки об джинсы, зная, что ей придется стирать одежду и принять душ. «Мне следовало еще раз облить тебя из шланга». В ответ на это он снял паховую ткань и начал тереться бедрами об клетку. Его огромный член раскачивался между его ног за прутьями клетки. Лиана отвернулась от такого противного вида. «Ну ты и мерзость». Она схватила сумку с медицинскими препаратами, но оставила стул и тарелку, не желая смотреть, как пришелец терся членом об прутья клетки. Девушка понимала, что он делал это для того, чтобы она ушла, но как бы там ни было, это все же сработало. Завтра она будет иметь с ним дело и уберет этот бардак. Уйдя на приличное расстояние, она развернулась и выкрикнула: «Не могу дождаться, когда до тебя доберется правительство. Вот уж они повеселятся. Тебя запихнут в ящик, вскроют в Национальном агентстве безопасности, или, может быть, над тобой захотят провести эксперименты представители компании Vialant Industries». Лиана рванула в дом, желая крушить и швырять все вокруг. Все было очень плохо. Она сердито сбросила одежду на пол и приняла горячий душ. Она массировала пальцами голову, испытывая такой стресс, как еще никогда, но стараясь не позволить ему добраться до себя. Глава 6. По окончанию работы Лиана ожидала еще одной борьбы, и ее тело было целый день напряжено. Она не выносила детей за их поведение, громкий шум и то, как они швыряли вещи в разные стороны. Девушка всегда отказывалась сидеть с чьими-нибудь детьми дольше пары минут, а теперь ей приходилось следить за огромным, разозленным пришельцем. В какой-то момент жизнь стала просто жалкой, но, как ей казалось, не настолько жалкой, как жизнь инопланетянина. После того, что он натворил прошлым вечером, она уж точно никоим образом не позволит ему повторить это. Лиана схватила и зарядила ружье, а затем вышла на улицу к клетке для поимки медведей. Подойдя к прутьям клетки, она подняла оружие и прицелилась. Тогда, громко вздохнув, девушка выстрелила в него. Пришелец подскочил и со свирепым рыком бросился в ее сторону. Когда он споткнулся, то его взгляд опустился к тому месту, где в коже застрял дротик с транквилизатором. Пришелец вынул дротик, и его янтарные глаза разглядывали предмет, будто он не знал, что это такое. Он присел, пока изучал дротик, но потом упал на колени. Он поднял голову и посмотрел на девушку, потом снова на дротик в руке, и тогда упал на спину. Лиана чувствовала себя плохо от того, что она собиралась с ним делать, особенно после того, как он не понял, что в него выпустили. Вероятно, он заслужил это за свое озорное поведение, но тем не менее, ощущения были нехорошими. Тем не менее, она открыла дверь, предполагая, что он полностью усыплен, и сама залезла в клетку. Снотворное, которое она ввела ему, не было настолько сильным, чтобы он лишился сознания. Он все еще прекрасно мог видеть ее и чувствовать прикосновение. Это было хорошо, когда имеешь дело с медведями, так как это заставит их опасаться людей и держаться подальше от ловушек, от которых исходит запах человека. В противном случае медведи будут без сознания и не почувствуют ее ощупываний, и каждый раз будут просыпаться с полным желудком. Некоторые молодые и еще глупые медведи тогда по-прежнему будут попадаться в ловушки с бесплатной едой. Что касается пришельца, то девушка сомневалась, что это заставит его бояться, а как раз наоборот, только разозлит. Лиана слегка толкнула тело, подвинув к задней стене клетки, и привязала к ней его запястье. Даже при том, что он был усыплен, девушка не доверяла ему. С каждым днем он становился все сильнее, и она не знала, как долго пришелец еще будет находиться под влиянием снотворного. Тогда она расстегнула сумку и надела перчатки. Сначала она полностью исследовала его тело. Девушка проводила ладонями вверх и вниз по его рукам, чувствуя мышцы и кости, которые были так подобны анатомии человека. Она посчитала его ребра, а также обследовала рот, проверяя зубы и движения этих четырех странных мандибул. Его желтовато-оранжевые глаза не двигались, чтобы следовать за ее действиями, но она знала, что он наблюдает. Лиана проверила его глаза, посветив на них фонариком, проверила расширение зрачков, которое было невероятно быстрым. Большинство рептилий имело трехкамерное сердце, а теплокровные животные – четырехкамерное. Лиана прислушалась к его сердцебиению, пытаясь определить, какое сердце имел он. Она записала свои наблюдения, что у него было четырехкамерное сердце, как у аллигатора, который также являлся хладнокровным животным. Тогда любопытство взяло верх, и ее взгляд пал на шипы на его лице, плечах и груди. Покопавшись в сумке, Лиана извлекла оттуда кусачки. Девушка согнула несколько шипов, изучая их и стараясь понять, что это такое. Они не были твердыми, подобно кости, а были больше похожи на кератин. Лиана отрезала один черный шип с его плеча и положила в маленький пакетик, чтобы потом изучить. Нагнувшись над пришельцем, она стала ощупывать его странные дреды. Они были мягкими и гладкими, легко сгибались, но в то же время были плотными и мясистыми. Девушка поднесла кусачки к одному из них, желая взять образец, но остановилась, неуверенная в своих действиях. Поднеся кусачки к самому кончику, она отщипнула его, и тут же пожалела об этом. Из него потекла радиоактивно-зеленая кровь. Лиана немедленно забинтовала его. Она хотела также взять образец его крови, но не имела дома гепарина или какого другого антикоагулянта. Поэтому никакой пользы ей это не принесет. Она взглянула в его глаза, в черных зрачках которых ясно была видна ненависть. «Прости», — стыдливо пробормотала она. Лиана сняла перчатки и снова принялась за изучение его дредов, пытаясь понять их предназначение. Если они так кровоточили, то должны тогда быть уязвимым местом, поэтому ей было интересно, почему эволюция так сказалась на них. Плотные дреды должны были иметь какое-то преимущество. Девушка осторожно сгибала их, брала в руки, трогала металлические кольца на них, а также слегка потягивала. Лучшим ее предположением было то, что они могли служить чем-то вроде органа чутья, например, для определения температуры, химикатов или еще чего-то. Когда ее руки оставили в покое дреды, то скользнули к его груди, в которой чувствовалось быстрое сердцебиение. Это могло послужить знаком, что снотворное понемногу переставало действовать, а также реакция на ее прикосновение к дредам. Девушка была в замешательстве и, надев перчатки, снова принялась за обследование его тела. Ни одна точка не останется обделенной вниманием, и следующими на очереди были его мужские гениталии. Со всем присущим ей профессионализмом, Лиана приподняла его паховую ткань, чтобы взглянуть на его мужскую анатомию. Однако хладнокровие очень скоро было утрачено, когда она посмотрела на его орган и заметила, что он выглядел больше, чем раньше. Чувствуя себя неловко, но при этом испытывая любопытство и стараясь не терять профессионализма, девушка прикоснулась к нему. Под ее ладонью чувствовалось легкое тепло, и его пенис казался не таким обмякшим, поэтому и выглядел больше. Лиана прикусила губу, будучи на нервах, и посмотрела ему в глаза. «Ты бы лучше не наслаждался этим». На боку его пениса находились интересные и очень маленькие поры, образуя линию. Они были настолько микроскопическими, что она чудом заметила их. Девушке было интересно, могут ли они выделять смазку для удачного спаривания, как это происходит с женской анатомией, но поскольку они были такими мелкими, и их было так мало, то она предположила, что те могли выделять очень малое количество жидкости. Пока она обследовала их, кровь перестала прибывать в его пенис, и он снова обмяк. Девушка одновременно испытывала облегчение и любопытство, что могло стать причиной пребывания крови в его мужской орган. Лиана понимала, что у нее остается все меньше времени, так как действие снотворного кончалось, но все-таки запустила руки в его дреды, ощупывая их, как и до этого. Она слегка потягивала их, пока ее взгляд следил за тем, как его пенис стал подергиваться и наливаться кровью. Ее щеки покраснели от смущения, но она гордилась тем, что наконец поняла, для чего он имел дреды. Если обобщить, то это был несколько другой орган чувства, хоть она и не знала, есть ли у него какие другие функции. Девушка быстро собрала все образцы и инструменты, затем развязала его и ввела вещество, ускоряющее пробуждение от снотворного. Когда пришелец проснулся, Лиана не стала ждать, когда он поменяет позу, и направила на него шланг. Она облила все внутри клетки, чтобы отмыть кал, который он вытер об прутья, а также облила и его. Холодная вода держала его в спокойном состоянии только потому, что от этого спали его жар и энергия в мышцах. Лиана также помыла тарелку, смыв фекалии, остатки еды, а также клочья одеяла вокруг клетки. Тогда она убрала стул. Вернувшись в дом, Лиана занесла в компьютер все данные и свои предположения о пришельце. Она каталогизировала образцы и сложила их в ящик в гараже. Тогда она села за стол и стала поедать ужин, предварительно нагретый в микроволновке. Однако ее мысли были заняты пришельцем, нежели едой. Девушка старалась мыслить нейтрально, сосредотачиваясь на отличиях его тела от человеческого. Например, у него не было сосков. Ей всегда нравились мужские соски. Но постепенно ее мысли стали сползать в сторону сексуальных. Учитывая смесь уратов и фекалий, по структуре напоминающую птичий кал, его пенис, скорее всего, был предназначен исключительно для секса, в отличие от человеческих самцов, у которых через этот орган происходило также мочеиспускание. Из этого можно было сделать вывод, что его мужская анатомия была предназначена исключительно для секса, плюс еще эрогенная зона, которой являлись дреды. Похоже, он являлся очень сексуальным созданием. Ее разум стал против воли создавать в голове сценарий, представляя такого пришельца во время произведения потомства. К ее горлу подкатился ком, когда в мыслях возник образ его восьмифутового мускулистого тела, с таким большим, возбужденным членом. Но затем мысли переключились на его острые черные когти и жвала. Все эти характеристики, вкупе с мускулистым телом и парами на его пенисе, заставили девушку прийти к выводу, что он был насильником. Возможно, это была жестокая мысль, но все же в этом был какой-то смысл. Он был более чем способен обуздать кого-нибудь, и неважно, были ли самки их рода сильнее или слабее. Если у самок была такая же жесткая кожа, то они способны перенести укусы и царапины. Многие самцы в животном мире являлись одиночками на земле, и он, кажется, прибыл сюда один, поэтому девушка могла только предположить, что он жил один. Подобно льву или обезьяне, он мог контролировать гарем, и все же казался ей более лукавым типом. Наверное, он просто втихаря подойдет к зрелой самке и сделает свое дело. Он был злым и хитрым пришельцем-насильником. По большому счету, такие предположения не пускали в голову сексуальные и простительные мысли о нем. Но у Лианы не было достаточно информации о нем, чтобы делать такие выводы о его поведении. Не закончив ужинать, она отправилась спать, стараясь больше не думать о нем. На следующий день, после работы, Лиана принесла ему поднос с мясом. Она задвинула его в клетку, не глядя при этом на пришельца, и ушла, решив, что если он не съест это мясо, то она потом просто уберет весь этот бардак с земли. Девушка старалась закончить кое-какие незначительные дела вокруг дома, на которые до этого не обращала внимания, а потом вернулась к клетке через какое-то время. Пришелец съел мясо, и поднос лежал на земле. Она не смотрела на него, а только взяла поднос и направилась к дому, чтобы принести ему еще порцию мяса, но, дотронувшись до дверной ручки, вдруг остановилась. Думая о его поведении, девушка понимала, что многого еще не знала. Поэтому ей на ум пришла идея проведения эксперимента с целью протестировать его, чем просто предлагать ему мясо. Она расставила вокруг своей собственности несколько маленьких ловушек, с целью поймать зайца, чтобы потом отдать его пришельцу. Лиана также прикрепила крупные пластины древесно-стружечной плиты к переду и заду клетки, чтобы закрыть нижний проход, и чтобы заяц не смог вылезти. В несколько первых капканов попадались только сумасшедшие белки, с которыми номер не пройдет, поэтому она отпустила их. Но вскоре попалось то, что ей было нужно. Лиана взяла табуретку, подняла зайца над деревянным барьером, и бросила в клетку с пришельцем. Отчасти она надеялась, что он просто вышвырнет животное вон, но понимала, что он не был таким типом. Даже медведь воспользовался бы таким шансом, так как заяц был теперь в ловушке и являлся легкой добычей. Девушка наблюдала, как его голова резко повернулась, заметив пушистого зайца, и приготовилась увидеть, как он будет выпотрошен. Пришелец издал новый звук, которого она еще никогда от него не слышала. Он почти напоминал стуки дятла, как пощелкивание языком или стрекотание. Девушка смотрела, как он схватил зайца своими когтистыми руками и мигом открутил ему голову. По его рукам стекала кровь, пока он продолжал освежевывать тушку, оставив шерсть только на лапках и хвосте. Как она и думала, его острые жвалы и короткие зубы, расположенные рядами, были идеальны для отрывания мяса от костей. Он быстро съел зайца, а затем выбросил потроха и шкурку за барьер. Потом он снова сел и стал поигрывать с костями и сухожилиями. Он царапал когтями кости ног зайца, проверял прочность ребер и прочее. Однако ему ничто не пришлось по вкусу, и он в конце концов выкинул их из клетки, один за другим. Но вот голову, на которой все еще виднелись уши, он оставил. Пришелец ощупал уши и мягкую шерсть, но затем оторвал их и выбросил. Потом он выковырил глаза и выбросил их тоже. Лиана схватилась за прутья клетки для поддержания равновесия, так как встала и наблюдала с табуретки. Его когти отрывали оставшееся мясо и сухожилия, а затем одним когтем он стал выковыривать мозг. Лиану стало тошнить от такого вида, и больше она не желала наблюдать за ним. Она убрала доски и табуретку, а также останки зайца. Похоже, что он хотел есть не несколько раз в день, а каждые несколько дней. Видимо, у него был более медленный обмен веществ, чтобы сберегать энергию для случаев, когда она будет необходима. Когда девушка оглянулась на клетку, пришелец склонился и держал череп на ладони, и выглядело так, будто он восхищался им. Он точно не был падальщиком, он был охотником. Глава 7. Следующие несколько дней прошли относительно скучно. Есть он не хотел, и когда девушка предложила ему воду, то он открыл бутылку и швырнул ей в голову. Лиана посчитала, что заслужила это. Она оставляла его одного так долго, насколько это было возможно, так как если он начинал ворчать, она его поддразнивала, а если реветь, то обливала холодной водой. Он все так же продолжал швырять в нее вещи, а она, в свою очередь, пытала его, поставив перед клеткой ящик с его снаряжением, чтобы он все видел. Когда ей показалось, что у нее было все, что нужно, возникло больше вопросов и любопытства. Вскоре девушка решила снова усыпить его. Она просмотрела его оружие и другие причиндалы, сделала наброски на бумаге, воспроизводя на ней инопланетные символы. Но все же в нем было что-то большее, что ей хотелось узнать. Лиана шагнула к клетке с заряженным ружьем и заметила, как его тело напряглось, она держала палец на спуске. Но перед тем, как она успела выстрелить, у нее зазвонил телефон. Лиана беспечно ответила на звонок, дуло ружья все еще было направлено на пришельца, но как только она начала говорить, то побежала к машине. Ее сердце билось как сумасшедшее. «Не стреляйте в него, скажите своему мужу, чтобы он не стрелял. Если вы на улице, то закройтесь в машине, а если в доме, запритесь в спальне. Я сейчас приеду». Лиана положила ружье на пассажирское сиденье и была намерена добраться до места. Ей только что позвонила женщина, которая истерично кричала, что к ним в дом проник медведь, и муж схватился за охотничье ружье. Девушка нажала на педаль газа, и джип с ревом понесся вперед. Хорошо, что ее ружье с транквилизатором было уже заряжено, и на всякий случай были еще запасные патроны. Она должна была добраться до дома вовремя, пока никто не пострадал. Но с транквилизатором все оказалось не так-то просто. За несколько секунд, когда снотворное только начинало действовать, рассвирепевший медведь мог напасть. И если доза не была достаточно большой, он мог продолжать наступление. Но если доза слишком большая, то это могло убить зверя. Транквилизатор был заряжен дозой для существ размером с пришельца, который весит около 200 фунтов. Лиана рисковала жизнью, входя в замкнутое пространство с медведем, но она была намерена попытаться спасти его жизнь. Ее глаза разглядывали уличные таблички, ища ту, на которой написано «Винчестер Драйв». Она хорошо знала город, но на окраинах все время строились новые дома. Как и ее старый домик, их дом находился прямо на краю парка и ничем не отделен от всего остального парка. Ее джип подъехал к красивому белому дому, и девушка схватила ружье и побежала к двери. На газоне около двери стояла женщина, и Лиана замедлила шаг, собираясь сказать ей, чтобы та отошла как можно дальше от дома. Но женщина продолжала стоять на месте, плача и тряся головой. Лиана вдруг испугалась, что уже опоздала, и кто-то погиб, либо муж этой дамы, либо медведь. До того, как она могла спросить что-то, женщина сказала: «Он в гостиной». Лиана осторожно открыла дверь и направилась внутрь, держа оружие наготове. Она без труда нашла гостиную, но от того, что она там увидела, у нее замерло сердце. Посреди мебели на ковре лежал мертвый медведь, маленький, всего лишь детеныш. Девушка стиснула ружье, готовясь искать его мать. У дивана стоял мужчина с ружьем в руках, и Лиана спросила: «Была здесь его мать? Был ли в доме большой медведь?» «Нет, вот он, медведь». Он указал ружьем на тело. «Вы застрелили его?» Это не было вопросом, но он все равно ответил: «Да, я его застрелил. Это медведь, но это же всего лишь детеныш», сказала она, задыхаясь и чувствуя, как в горле все стягивается. «Он бы стал большим, когда вырос. Лучше избавиться от него сейчас». Даже если медвежонок был таким маленьким, Лиана смогла определить, что это гризли. Они являются охраняемым видом. «Он был в моем доме. Я застрелил его в целях самозащиты. Что, я теперь влип?» — с сарказмом спросил он. «Нет», — плюнула она в ответ. «В таком случае унесите тело и уходите. Я велел жене не звонить никому, и что я сам обо всем позабочусь». Лиана опустила ружье и пошла в машину за брезентом. Она нагнулась, чувствуя, как хрустят ее кости, пока она рассматривала зверя. Он был таким маленьким, пушистым комочком, и весил, наверное, не больше 10 фунтов. Лиана даже могла бы взять его за шкирку и вытащить из дома, но под ним растекалась лужа крови, впитываясь в красочный, богатый ковер, а его глаза были волнующе спокойными, и из носа сочилась кровь. Хозяин убил его, и девушка старалась не испытывать к нему ненависти за это. Лиана положила медвежонка на брезент, завязала его и положила в кузов машины. С хозяином невозможно было поговорить, ибо все проблемы он решал с помощью ружья, поэтому она решила пообщаться с его женой. Поблагодарив ее за звонок, Лиана дала указание, как вести себя при встрече с медведем, и проинформировала о мусорных баках, труднодоступных для медведей. Еще раз поблагодарив за звонок, девушка поехала домой. Такой маленький детеныш не должен был быть один. Детеныши гризли не покидают своих матерей до 3 лет. Видимо, мать погибла, или же детеныш каким-то образом отделился от нее и стал бродяжничать. В лесу, что окружал ее дом, Лиана раскопала неглубокую яму и похоронила тело медвежонка. После этого она почистила брезент и направилась в дом. Однако громкие удары по металлу напомнили ей о том, что она собиралась делать, когда ей позвонили. После всего случившегося у нее не было настроения заниматься пришельцем, но все-таки ей было необходимо отвлечься. Снова взяв ружье и сумку, Лиана выпустила в него дротик с транквилизатором. На этот раз пришелец уже знал, что это такое, и швырнул его обратно в нее. Его маленькие янтарные глаза смотрели на нее с сильнейшей ненавистью. Снотворное подействовало достаточно быстро, и через несколько мгновений девушка была уже в клетке и привязала его запястье к задней двери клетки. Надев перчатки, девушка покопалась в сумке и достала оттуда сантиметр, чтобы измерить его рост. Она наклонилась к нему, изучая его пальцы и пытаясь разглядеть на подушечках какой-нибудь уникальный узор, отпечатки пальцев, как у людей. Лиана обследовала его, стараясь найти ответы на свои вопросы, но поймала себя на том, что ей было на них наплевать. Усыпив его, нельзя было найти ответы на вопросы о его весе, силе, скорости, рефлексах, возрасте, слухе и сне. Однако девушка знала, что он никогда не позволил бы проводить на себе такие тесты, и понимала, что хотела бы вскрыть его самостоятельно. Но такого она никогда бы не сделала, особенно теперь, когда ее мысли все еще занимал медвежонок. Она больше не желала видеть смерть. Лиана медленно продолжала обследование, не испытывая особого интереса к тому, что делала, но все же продолжала делать записи. Наконец она просто села рядом с ним. Лиане больше ни с кем было поговорить, поэтому она стала говорить с ним. «Человек застрелил медвежонка за то, что тот зашел в его дом, и мне пришлось его похоронить». Ее горло было будто перекрыто, язык заплетался, но она продолжала говорить. «Это был всего лишь детеныш, но его все равно пристрелили». Пришелец, конечно же, не ответил и даже не шелохнулся. Лиана разглядывала его ладони и острые когти. Маленькие капли воды на дне клетки и на металлических обручах на его шее еще не успели выпариться после того, когда она последний раз поливала его из шланга. Подошвы его ног были грязными, а мягкие дреды стали сохнуть и трескаться, как это происходит с губами в зимнее время. Лиана наконец сломалась, ее губы дрожали, и она расплакалась. Девушка просто упала на него, ее лоб прижался к его груди, и он казался холодным, по сравнению с ее кожей. Ее тело дрожало, когда она всхлипывала и отрывисто дышала. Девушка крепко закрыла глаза, но слезы все равно преодолели это препятствие. Тогда она стала бормотать: «Я не хочу, чтобы ты тоже умер. Не хочу, чтобы кто-то еще узнал о тебе. Я не знаю, что бы сделало с тобой правительство. Но я понимаю, что не могу держать тебя так все время». Слезы капали на его грудь и стекали вниз по его коже, но девушка не могла прекратить плакать. Ее горло сжалось до предела, и мышцы напряглись, но все же она сказала: «Но и отпустить тебя сейчас я тоже не могу». Когда у нее стало течь из носа, она захныкала и сквозь слезы сказала: «Я совсем не хотела стрелять в тебя, но ты же, идиот, сам подкрался ко мне, и я подумала, что это медведь. Я правда не хотела в тебя стрелять, прости меня». Лиана пыталась утереть слезы, но они все продолжали течь. Все еще прижимаясь лицом к его груди, она прошептала: «Прости за то, что так же лапала твои дреды. Прости меня». И когда она уже начинала контролировать свое учащенное дыхание, то вдруг сказала: «Но ты ведь швырнул в меня свое дерьмо». От этого она почему-то стала плакать пуще прежнего. Слезы лились из ее глаз, будто внутри нее прорвало дамбу. Ее лицо было красным и обезумевшим. К горлу подкатился ком, отчего девушка не могла говорить, а только издавала жалкое, приглушенное хныканье, прижавшись при этом к его широкой груди. Лиана лишилась чувства времени, не зная, как долго уже находится с ним в одной клетке, и сколько времени еще осталось до того, как закончится действие снотворного. Но тут пришелец издал звук, которого она никогда раньше от него не слышала. Это было что-то наподобие глубокого, спокойного урчания. Оно разносилось вибрацией по телу девушки, отчего она перестала плакать, но ей все это не нравилось. Лиана резко вскочила, толкнув руками его в грудь, чтобы уйти от странного успокаивающего эффекта его урчания. Девушка смотрела на него затуманенным взглядом, ее ладони все еще чувствовали небольшую вибрацию от урчания. Это было странно и причудливо, но тем не менее, это успокаивало. Плечи Лианы опустились и мышцы расслабились. Она глубоко и размеренно вздохнула, и тогда подняла взгляд на него. Пришелец наблюдал за ней. Он не смотрел на нее со злостью или ненавистью, но ее это все равно беспокоило. Она убрала от него руки, и урчание тут же затихло. Вытерев глаза, девушка развязала его, но она двигалась не сразу, почти что желая остаться там до тех пор, пока он проснется, но понимала, что это не вариант. После всего, что она сделала, он убьет ее. Ей надо было выходить. Лиана ввела ему средство, которое избавляет от действия снотворного, вылезла из клетки и захлопнула дверь. Она не стала ждать его пробуждения и ушла, но не домой или к машине. Ей необходим был свежий воздух и расслабление, поэтому девушка стала бродить по лесу, стараясь не думать о том, что ей, может быть, удастся найти его космический корабль, а также не думать о медведях. Ей просто надо было развеяться. Глава 8. Урчание было таким странным, успокаивающим, но сильно отличалось от кошачьего. Никакое другое название не приходило ей на ум, чтобы описать этот звук. Он урчал, когда девушка плакала, и когда думала об этом, то испытывала смесь разных эмоций. Это заставило ее заботиться о нем и чувствовать себя плохо от того, что она держит его в клетке. И в то же время она ничего не знала о нем как о виде, и не знала также причину его прибытия на Землю. Но девушка не могла позволить себе испытывать сожаление по отношению к нему, ведь с таким набором оружия он мог прибыть на Землю, чтобы убивать. Стараясь не поддаться соблазну принести ему одеяло и подушки, Лиана снова задумалась о биологии и анатомии. Не мог же он и рычать, и урчать. Голосовые связки просто не устроены так. Крупные кошки, вроде львов и тигров, могут издавать нарастающий рык, который слышен за много миль, но урчать они не могут. Малые кошки, например, домашние, имеют способность урчать, но не рычать. Пришелец же способен и на одно, и на второе. И чем больше девушку одолевало любопытство, тем больше чувствовала, что вынуждена просто наблюдать за ним, хоть он и терпеть этого не мог. Пришелец не желал, чтобы она сидела на стуле и все время за ним наблюдала. И когда Лиана принесла ему бутылку с водой, то заметила, почему горизонтальные и вертикальные прутья двери, которые были толстыми, приварены к трубе, представляя собой ловушку. Двери были тяжелыми, а замок – прочным. Единственной слабой стороной клетки являлась щель посреди передней двери размером в пару футов, что позволяло просовывать в клетку поднос и потом забирать его. Подойдя к клетке сбоку, девушка заметила, что один из прутьев, конец которого находился над щелью, был слегка изогнут. Каждый раз, когда Лиана уходила, пришелец снова начинал гнуть прутья. Он имел поразительную силу, но девушка знала, что из клетки ему не выбраться. Она просунула бутылку ему, оставаясь рядом только за тем, чтобы видеть, будет ли он пить или вытолкнет ее обратно. Она хотела проследить, сколько воды он выпивает. Пришелец, похоже, интереса не проявлял, и просто вытолкнул бутылку обратно. Лиана забрала ее, в какой-то степени удивляясь, что он не швырнул бутылку ей в голову. Возможно, он устал от того, что долго гнул прутья клетки. Лиана не стала задерживаться у клетки, не желая раздражать его, но отправилась за транквилизатором. Она больше не хотела усыплять пришельца, если только не возникнет необходимость, но в последнее время она не проверяла его раны. Девушка не знала, стоит ли браться за антибиотики, если вдруг в его раны попадет какая-нибудь инфекция, и она поддерживала бинты влажными, когда поливала его из шланга. Тогда она встала перед клеткой и прицелилась. Ее палец находился на спусковом крючке, и за секунду до того, как она смогла выстрелить, пришелец стал медленно ерзать. Девушка колебалась, и он подошел к двери и сел. Взглянув на Лиану, он просунул руку через прутья. Такое странное поведение было для нее неожиданным. Лиана не была толком уверена, что именно он делает, но похоже, что пришелец сам предлагал усыпить его. Ее глаза сузились. Это была уловка. Ее разум не позволял ей верить в то, что это являлось чем-то еще, нежели только этим. Он видел, как девушка плакала, видел ее слабости эмоций, и теперь решил играть по-новому. Но Лиана опустила оружие и поставила рядом. Покопавшись в сумке, она достала шприц и пузырек со снотворным. Девушка продолжала с подозрением смотреть на пришельца, пока опускала иглу в пузырек и наполнила шприц нужным количеством снотворного, а затем слегка постучала по нему, чтобы выпустить лишний воздух. Пришелец все это время терпеливо сидел и наблюдал за ней. Лиана не доверяла ему и осторожно поднесла иглу к его коже, ожидая, что его рука резко дернется и схватит ее. Но пришелец ничего подобного не сделал и оставался абсолютно спокойным, пока она ввела снотворное и убрала иглу. Тогда он отодвинулся взад клетки, лег и поднял руки над головой, чтобы она их привязала. Девушка была в полном шоке и ужасе от такого покорного поведения. Она либо сломала его дух, либо это была какая-то ловушка. Как бы там ни было, снотворное подействовало как обычно, и Лиана залезла в клетку. Даже понимая, что такое поведение было обманчивым, девушка все равно купилась на это. На этот раз она не связала его запястья. Надев перчатки, она сняла бинты и сразу вздохнула с облегчением, что никакого заражения нет. Кончик одного из дредов, от которого она отрезала образец, стал потихоньку отрастать. Раны от пуль уже не надо было забинтовывать, но чтобы они полностью затянулись, потребуется как минимум месяц. Не то чтобы она не разбиралась в ранах, или то, что он был пришельцем, а просто нельзя быть ни в чем уверенной наверняка. Проверив то, что хотела, Лиана могла ввести ему вещество, ускоряющее пробуждение. Вместо этого она достала из сумки тряпку, взяла бутылку с водой и начала очищать его. Его руки и ступни становились грязными внутри клетки, а на лице и дредах были оранжевые пятна от ржавчины, скорее всего, в результате сна. Девушка старалась как можно быстрее управиться с его дредами, резко протирая их, чтобы не возбудить пришельца, а затем принялась за следующее. Его длинные, черные когти были не в порядке, наверное, от того, что он царапал ими металл. У Лианы в сумке имелась пилка, и она принялась приводить в порядок его когти. Скорее всего, он снова повредит их, но в любом случае, девушка чувствовала себя неловко, сидя в медвежьей клетке и ухаживая за когтями усыпленного пришельца. Она действительно выжила из ума. Однако, Лиана чувствовала, что это самое малое, что она могла сделать, держа его в этом аду. Даже если он прибыл на Землю, чтобы откладывать яйца в человеческих мозгах, он не заслуживает плохого отношения. Девушка снова осмотрела его дреды, которые продолжали сохнуть и трескаться. Ей не хотелось превышать лимит действия снотворного, но девушка выскочила из клетки, оставив все свои причиндалы в клетке с непривязанным пришельцем. Она закрыла дверь и побежала в дом, чтобы найти какую-нибудь полезную вещь. Лиана надеялась найти вазелин или детское масло, но первым ей попался на глаза ее лосьон с ароматом персика и манго. Поскольку времени было в обрез, она побежала к пришельцу. Девушка резко открыла клетку, что было опрометчиво, но пришелец находился там, где она его оставила. Лиана наклонилась над ним, держа в руке лосьон, но начала обдумывать, что собирается делать. Его дреды, хоть и походили на волосы, тем не менее таковыми не являлись. Они были чем-то совершенно иным, и хоть ей всегда хотелось поиграться с ними, она понимала, что этого делать не следует. Девушка видела его реакцию, когда прикасалась к дредам, и теперь собиралась смазать их лосьоном. Лиана не могла этого сделать. Хоть дреды и не являлись половым органом, который был ей известен, но реакция была практически аналогичной, и девушка просто не могла этого сделать. Во-первых, она не хотела видеть возбужденный орган, который будет отвлекать внимание. Во-вторых, все это ее сильно нервировало и заставляло чувствовать себя странно. И в-третьих, она будет трогать его, пока он усыплен, но понимает, что она это делает. Она будет трогать пришельца, пока тот полностью безоружен и уязвим, и Лиана просто не могла представить себя в такой ситуации, и чтобы кто-то ее так трогал. Она поставила бутылку с лосьоном на землю, чувствуя, что тратит время впустую. Ей действительно больше нечего было проверять, но если до дредов нельзя было дотрагиваться, то девушка решила потрогать менее чувствительные места. Сняв перчатки, она провела ладонями по груди пришельца. Он был просто поразительным созданием. Ощущение его слегка бугристой кожи, подобной коже рептилий, было просто электризующим. Разница между ее слегка загорелой кожей и его плотью оливкового цвета была интригующей. Уже много времени прошло с того момента, когда девушка впервые увидела его лицо, и теперь оно совершенно не казалось ей отталкивающим. Его глаза были прекрасными и имели глубокий янтарный цвет. Рисунок из пятнышек на его широком лбу образовывал посередине нечто подобное букве «В», а также такие пятнышки были на краях костяных образований перед дредами. Лиана потрогала его лоб, костяные образования по бокам, ведя рукой вниз по лицу. Вид его жвал все еще пугал девушку, но ей уже стало нравиться смотреть на них. Снова ее руки стали ощупывать грудь пришельца, уделяя внимание черным шипам. Девушка просто пыталась прочувствовать его тело, но, похоже, увлеклась настолько, что не заметила, как действие снотворного стало заканчиваться. Не успела она ничего осознать, как его рука поднялась к лицу девушки, и она увидела, как острые когти приближались к уголку ее глаза. Лиана успела среагировать, резко достав электрошокер из пояса, и до того, как он успел что-то сделать, аппарат прикоснулся к ребрам инопланетянина. Когда Лиана собиралась нажать на спуск, то почувствовала его пальцы в своих волосах, и это заставило ее застыть. Сердце девушки билось от страха и адреналина, но пришелец просто трогал ее волосы. Она напряженно ждала, позволяя ему проводить пальцами сквозь мягкие пряди каштановых волос, давая изучить себя, как она изучала его, пока он наконец не убрал руку. Лиана тогда наспех собрала все вещи дрожащими руками и выскочила из клетки, пока он полностью не проснулся. Девушка не стала оставаться, чтобы увидеть его пробуждение, так как чувствовала уже какой-то прогресс в их отношениях, поэтому не хотела, чтобы он опять разозлился на нее. Однако его кожа казалась ей очень холодной, и девушка решила попробовать принести ему маленький комнатный обогреватель. Она поставила его на один из кухонных стульев у задней двери клетки, но достаточно далеко, чтобы пришелец не смог до него дотянуться. Лиана полагала, что если ему это не понравится, то пришелец мог бросить в обогреватель бутылку с водой, и она сразу уберет его. Но когда он не стал протестовать и постоянно сидел у задней двери, девушка предположила, что ему это нравится. Но из-за обогревателя возникла еще одна проблема, и Лиана снова стояла у клетки и наблюдала за пришельцем, пытаясь придумать, что делать. Она не знала оптимальную температуру его тела, но если его кровь была холодной, то ему нужен был обогреватель, или у него могли возникнуть респираторные, пищеварительные и другие проблемы. Но его дреды уже высыхали, и при обогревателе выглядели еще хуже, чем раньше. Ей снова придется усыпить его и трогать чувствительное место. Приняв решение, Лиана взяла ружье с транквилизатором и направила на пришельца. Увидев ее движение, пришелец сел у передней двери и снова высунул руку. Девушка смекнула, что он был умен. Медведь, или даже пес никогда бы так себя не повел. Она предположила, что, может быть, шимпанзе мог такое сделать, но даже его поведение казалось бы неестественным. Лиана стала догадываться, что он не мог говорить и не понимал английского языка, но все-таки должен быть способ общения с ним. Пока пришелец наблюдал за ней, девушка извлекла из сумки лосьон и подняла его, чтобы инопланетянин мог его видеть. Лосьон. Начала она, хоть и знала, что вся эта коммуникация ей давалась ужасно. Это надо втирать в кожу, увлажняющий крем. Пришелец просто смотрел, и девушка вздохнула, зная, что он не понял ни слова из того, что она сказала. Тогда она выжала немного лосьона себе на руку и стала втирать его в кожу. «Видишь, лосьон». После этого она просунула бутылку ему в клетку, уже готовясь, что он откроет ее и швырнет девушке в лицо. Вместо этого он просто просунул лосьон обратно. Лиане хотелось сунуть его назад, но каждый раз, когда она проделывала такое, пришелец только злился. Тогда она взяла бутылку и подняла ружье с транквилизатором. Пришелец тут же просунул руку через прутья. Девушка решила набраться терпения, так как он еще не рассердился, и снова попыталась дать ему лосьон. Он отказывался смыкать пальцы на бутылке, и Лиана отбросила эту идею, выжав немного крема ему на руку. Пришелец склонил голову на бок и посмотрел на свою руку. То, как он смотрел, и как подергивались его жвала, заставило девушку захихикать. Он снова взглянул на нее, но все еще не двигал рукой. Лиана прикусила нижнюю губу и осторожно стала втирать крем в его кожу, отчего в воздухе появился аромат персика и манго. Тогда она снова просунула бутылку с кремом в клетку, но на этот раз указала на его дреды, при этом проводя пальцами сквозь свои волосы. «Смажь этим свои дреды», — сказала девушка, указывая на них. Но пришелец снова отодвинул от себя крем. Лиана медленно выдохнула, так как терпеливой не слыла. Взяв бутылку с лосьоном, она выжала его себе в руку и решила дотянуться до его лица. Она делала это медленно, готовясь резко убрать руку, если он будет двигаться, боясь, что он повернется и укусит ее, как бешеная собака. Но пришелец был совершенно спокоен, и девушка положила каплю лосьона на один из его дредов, после этого сразу убрав руку. Она ожидала, что пришелец дотронется до дредов, сотрет с них лосьон, или еще чего сделает. Но он просто сидел и смотрел на нее. «Втирай его, ты понимаешь? Втирай его. Просто». Лиана стала испытывать чувство фрустрации. «Просто втирай его». Она продолжала проводить пальцами сквозь пряди своих волос, пытаясь донести до него то, что хотела. Он смог разгадать головоломки, понял, что такое транквилизатор, и даже догадался просунуть руку сквозь прутья, чтобы в него не стреляли из ружья. Лиана не понимала, почему он не мог просто втереть этот чертов лосьон в свои дреды. Фрустрация придала ей смелости, и девушка просунула руку сквозь прутья и дотронулась до руки пришельца, чтобы он стал двигаться. Он просто отпрянул от нее, и когда она прекратила это, то вернулся на прежнее место. Лиана тогда попыталась выжать больше крема на его дреды, надеясь, что это хоть как-то поможет, но он опять отодвинулся от нее. Девушка убрала руку, ее пальцы от злости сжимали бутылку с лосьоном. Она просто пыталась помочь, но с ним было ох, как трудно. Лиана легонько надавила пальцами на виски, стараясь придумать способ получше. Она уже собиралась сдаться и сходить за каким-нибудь минеральным маслом, но подумала, что стоит все же попытаться еще раз. «Подойди сюда, подвинься ближе», — сказала она. Когда пришелец не отреагировал, девушка подняла ружье, и он снова просунул руку через прутья. Лиана потянула его за руку, чтобы его тело облокотилось на металл. Для безопасности она держала одну ладонь на его руке, чтобы быть готовой к тому, что если он будет двигаться, то не выпотрошит ее этими когтями. И тогда вторая ее рука потянулась к его темным дредам, чтобы смазать их лосьоном. Он не стал отходить от нее, поэтому девушка продолжала свое дело. Выжав в руку больше крема, Лиана втирала его в дреды пришельца массирующими движениями, и похоже, что ему это нравилось. «Пожалуйста, слишком не наслаждайся этим», — сказала она, не желая смотреть на его пах, чтобы понять, нравилось ему это или нет. Смазав все дреды, до которых она смогла дотянуться, Лиана отпустила его руку. До того, как она смогла дать какие-то указания, пришелец сам развернулся, чтобы она могла добраться до задних дредов. Видимо, он теперь понял, что такое лосьон, и как им пользоваться, но не собирался делать это самостоятельно. Он хотел, чтобы это делала девушка. Лиана втирала лосьон во все его дреды, в результате чего от монстра стал исходить запах свежих фруктов. Глава 9. Лиана старалась дать ему покой, насколько это было возможно, до того момента, когда казалось, что он голоден. Взяв несколько полотенец, чтобы он мог лечь, она взяла поднос с едой. Девушка доела остатки морепродуктов и все остальное, что ему не понравилось. Уже собираясь дать пришельцу мясо для гамбургеров, она вдруг вспомнила, что ему нравился бекон. Приготовив все, что осталось в упаковке, она рассчитывала, что доест все, если этого не сделает он. Также она приготовила и яйца как добавку и положила на поднос мясо для гамбургеров, и тогда отправилась к клетке. Прутья больше не были согнуты, и девушка просунула в клетку бутылку с водой, чтобы проверить сначала, не хочет ли он пить. Пришелец взял ее, но не открыл. Тогда она дала два полотенца, надеясь, что он расстелит их и будет сидеть на них, а не на металле, но он просто отодвинул их в сторону. По крайней мере, он не вытолкнул их из клетки. Потом она дала ему на подносе яйца и кусок бекона. Он взял бекон и быстро съел его, и тогда стал изучать яичницу. Сначала он дотронулся до нее пальцами, а потом поднял кусочек белка. Где-то с минуту он смотрел на нее, вертя в руке, а затем швырнул об прутья с рыком омерзения. Но в девушку он на этот раз не целился. «Ты даже не попробуешь?» – спросила она. Пришелец схватил яичницу, и Лиана прикрикнула на него. «Даже не смей!» Ее лицо было уже красным от гнева, но когда он приостановился, то решила успокоиться и объяснить. «Мне придется убирать всю пищу, которую ты швыряешь, чтобы это не привлекало медведей к моему дому. И если меня съедят, то ты будешь сидеть в клетке без еды и воды». Пришелец, скорее всего, не понял ни слова, но бросил еду на поднос и выдвинул его из клетки. Лиана сквозь зубы процедила: «Спасибо». Почистив поднос и выбросив яичницу, которую он швырнул на землю, Лиана взяла еще один кусок бекона и просунула руку через прутья, чтобы дать ему. Пришелец сразу схватил его, и жвало протолкнули мясо в глотку. Девушка могла только гадать, почему ему так нравится бекон, ведь перед тем, как проглотить, он даже его не пробовал. Она взяла еще один кусок, но поймала себя на том, что изучает взглядом его рот, и еще больше вопросов возникло в ее голове. У людей вкусовые рецепторы находятся на языке, но его длинный, тонкий язык выглядел иначе. Так где же у него находились вкусовые рецепторы? Его рука высунулась через прутья, чтобы схватить бекон, пока девушка отвлеклась, но она инстинктивно отскочила от него. Пока он смотрел на мясо, то издал смесь щелкающих звуков, выговаривая непонятные слова. «Гюрреви Амитха, Ааман». Лиана растерянно взглянула на него, но потом ее губы растянулись в широкой улыбке. «Ты только что говорил, это твой язык, скажи это еще раз». Пришелец резко отвернулся, отказываясь говорить. Он был упрямый, но в руке Лианы все еще был бекон. «Говори». Он молчал, и тогда девушка предложила бекон. Но когда он протянул руку, она убрала мясо. «Говори». Пришелец зарычал, и в его глазах снова появилась ненависть, как и раньше. Но все же он издал звук, который был близок к тому, чего хотела она. Надо же было с чего-то начинать. Девушка положила кусок бекона на поднос и дала ему. Его тело напряглось от неожиданности, и он сразу запихнул мясо в рот. Лиана отрезала еще кусок и подняла перед ним. «Говори». Он снова издал громкий рык и вытянул руку за беконом. Лиана отдала ему мясо. Так она делала, пока не кончился кусок побольше, и тогда она отрезала следующее и подняла его перед пришельцем. «Говори, скажи что-нибудь другое». Когда он тихо зарычал, она покачала головой. «Говори». Он снова зарычал. «Скажи то, что сказал недавно, что-то вроде Умана. Скажи что-нибудь, Уманка», сказал пришелец, фыркнув и указав на девушку. Лиана тогда подвинулась ближе и дала ему целый кусок бекона. За пару секунд он съел его и взглядом просил добавки. «Что означает это слово?» — спросила она. Пришелец молчал, и Лиана подняла очередной кусок мяса. «Скажи еще раз, прошу тебя». Он только рычал, и девушка поднесла кусок ближе. «Скажи что-нибудь или, хотя бы издай какой звук». Пришелец отодвинулся от нее и стал передвигаться внутри клетки, а затем вернулся к двери, глядя на бекон. Лиана вздохнула, выходя из терпения, и тогда приставила мясо к своим губам. Он издал низкое ворчание, напрягаясь при виде того, как она откусила кусочек мяса и прожевала его. Лиана заметила это и уже была готова к вспышке гнева с его стороны. Полотенца будут разорваны в клочья, и он, скорее всего, швырнет в нее бутылку с водой. Лиана всеми силами старалась рассеять его гнев. Она подняла еще кусок бекона, но пришелец и не думал брать мясо. Его руки крепко стиснули прутья клетки. Напряженные плечи девушки опустились, ибо сегодня у нее не было достаточно энергии, чтобы бороться с ним. Взяв весь оставшийся бекон, она засунула его в клетку на подносе. Когда он не отреагировал, Лиана положила ладони на его руки, чтобы как-то расслабить его. Ей было как-то слишком комфортно в его присутствии, и до того, как успела убрать руки, пришелец резко схватил ее запястье. Лиана взвизгнула, когда он притянул ее к себе, и готовилась к боли и что он сломает ей руки в локтях. Его хватка была железной, давление уже было болезненным. Он смотрел на девушку напряженными глазами цвета янтаря, но не пытался причинить ей вреда. Когда она попыталась отпрянуть, пришелец так резко дернул ее вперед, что ее грудь оказалась вплотную к прутьям клетки. Девушка перестала сопротивляться, и он взял ее запястье в одну руку. Сердце девушки билось, и она была готова выстрелить ему в грудь, как только руки будут свободны. Но сейчас она смотрела, как он взял с подноса кусок бекона и съел его как ни в чем не бывало, но при этом не спуская с нее глаз. Однако когда его рука потянулась к середине ее тела, Лиана пыталась отодвинуться от него, не позволяя дотрагиваться до себя. Бороться было бессмысленно, и его рука вцепилась в ее пояс, чтобы бедра девушки находились вплотную к клетке. Пришелец наклонился над ней, пристально глядя, и Лиана не могла понять, чего он хотел показать, держа ее так, если только то, что он в какой-то степени доминировал над ней. Он опустил лицо, двигаясь все ближе, как будто обнюхивая ее, и девушка в страхе задержала дыхание, когда одна из его мандибул коснулась ее руки. Он тогда притянул ее ближе к себе, и его лицо снова поднялось. Тогда его жвалы раскрылись и потянулись к ее лицу, подобно насекомому. Девушка захныкала, чувствуя его язык на своей шее. Лиана снова стала дергаться и извиваться, почувствовав, как его рука пыталась расстегнуть ее пояс. Оттолкнуться ей было не от чего, поскольку локти были согнуты и руки прижаты к клетке, пока он держал за запястье. Девушка чувствовала, как заклепка на поясе расстегнулась, и кровь остыла в ее жилах. Пистолет, шокер, аэрозоли и дротики для транквилизатора – все было на поясе. Пришелец резко сорвал с нее пояс, изучил его взглядом, и тогда бросил наземь. Тело Лианы застыло, его поведение приводило в замешательство. Рука пришельца снова потянулась вниз, он взял еще кусок бекона и съел его, и тогда снова переключился на ее лицо. Лиана нервно затаила дыхание, боясь, что он будет душить ее, но его рука скользнула к ее волосам. Чувство прикосновения его когтей заставило ее дрожать, но он всего лишь поигрывал с ее волосами и проводил пальцами сквозь них. Его жвалы стали подергиваться и пощелкивать, пока он смотрел ей в лицо, будто размышляя о чем-то. «Чего ты от меня хочешь?» – застенчиво спросила девушка. Пришелец посмотрел ей в глаза, наклонив голову. И тогда он заговорил на чистом английском, хоть и с сильным и странным акцентом. «Я еще не решил». Внезапно он отпустил ее руки, и Лиана упала задом в грязь. Она в ужасе смотрела на него, пока он взял в руки череп зайца, который держал при себе. Пришелец рассматривал его с восхищением, нежно проводя пальцем по верхушке черепа, а затем перевел взгляд на девушку. Ее переполнял как страх, так и гнев. Пришелец снова взял кусок мяса и запихнул себе в рот, и Лиана стиснула кулаки. Тогда он произнес последнюю фразу. «Послан сигнал бедствия. Я пробыл здесь слишком долго. Юджа прибудут сюда через пару дней в поисках меня и убьют тебя». Лиана вскочила на ноги и убежала от него, ее голова кружилась. Она не верила ему, и что кто-то придет его выручать. Юджа, видимо, было названием их расы, и девушка пыталась запомнить его, чтобы потом записать. Его спокойное поведение пугало ее больше, чем гнев, и она предположила, что если ему и удастся сбежать, то он сделает с ней нечто большее, чем просто убьет. Он будет мучить ее. Лиана не хотела видеть его лица последующие 4 дня, пока не настанет время есть и пить, но она уже успела разморозить мясо. Он съедал гораздо больше, чем упаковку бекона за раз, и ей пришлось возвращаться.